Извините, если вас это шокировало. Но пациент иногда рассказывает такие невероятные истории. Продолжайте, пожалуйста. Я знаю полицейские правила. Полиция проявила ко мне максимум сочувствия, но они должны были увезти тело в морг, составить отчеты и проделать всю рутинную работу, которая положена даже после самых странных происшествий. Они нарушили правила, позволив мне взять камень, хотя он и был вещественной уликой. Наверное, они не сомневались, что если возникнет необходимость, то я им этот камень верну. Но при этом какой-то репортер заметил, что я взял камень или выудил эту информацию у доктора, а потому в новостях из этого камня раздули бог весть что. Но они, как и я, просто делали свою работу, вот только у меня помощников совсем не было. А потому я сделал то, что должен был сделать. Я немедленно отправился в дом отца, разбудил Денизу, это моя мачеха, и сказал ей, что случилось. Не знаю, чего я ожидал. Наверное, истерики. Но она восприняла это известие с ледяным самообладанием, за что я был ей благодарен, потому что если бы она не сдержалась, то и я бы так или иначе потерял контроль над собой. «Мое место там», — сказала она. Но я знал, что полиция должна сейчас проводить экспертизу. И попытался убедить ее дождаться утра. Ни малейшего шанса. Она поедет туда и немедленно. Я не хотел, чтобы она садилась за руль. А сам я уже несколько лет не водил машину. Это означало, что нужно будить шофера и что-то ему объяснять. Ах, эти добрые старые времена. Вот только были ли они? Когда можно было сказать слуге, что нужно сделать то-то и то-то, не вдаваясь в объяснение. Но вот, наконец, мы оказались в центральном полицейском участке и в морге. А там произошла еще одна задержка, потому что полиция, щадя чувства вдовы, не допускала ее к телу. Пока доктор не закончил свою работу, и отца худо-бедно не привели в порядок. Потому, когда мы его увидели, он был похож на какого-то пьянчушку, угодившего под ливень, промокшего до нитки. Вот тут-то самообладание изменило ей. А для меня это было хуже некуда, потому что, если хотите знать, я терпеть не могу эту женщину. И как-то поддерживать ее, утешать, говорить всякие слова было для меня сущей пыткой. Тогда-то я в полной мере и осознал весь ужас случившегося. Полицейский доктор и все остальные, кто мог бы протянуть мне руку помощи, были чересчур тактичны и не решались вмешаться. Все дело, доктор фон Галлер, опять же, в богатстве. Даже ваше горе воспринимается совершенно иначе, и никому не приходит в голову осушить ваши золотые слезы. Спустя какое-то время я отвез ее домой и вызвал Нетти, чтобы присматривала за ней. Нетти — это моя экономка. Вообще-то она моя старая нянька, и она хозяйничает у меня в доме со времени второй женитьбы отца. Нетти тоже не любит мою мачеху, но она оказалась как раз тем человеком, который нужен. У нее сильный и властный характер. По крайней мере, так я думал. Но когда Нетти приехала в дом моего отца, и я сказал ей, что произошло, она сорвалась с ручки. Это ее собственное выражение для описания полной потери самообладания — сорваться с ручки. Она стенала, рыдала взахлеб, жутко, по бабье выла и напугала меня до крайности. Пришлось мне ободрять ее и утешать. Я так до сих пор и не знаю, что это с ней стряслось. Конечно, мой отец играл в ее жизни очень важную роль, как и в жизни любого, кто знал его хорошо. Но вы же понимаете, она все-таки не родня. В итоге вскоре моя мачеха принялась приводить Нетти в чувство, а не наоборот. К тому же шофер перебудил всех других слуг, и в гостиной столпилась куча сонного полуодетого народу, а Нетти все голосила и голосила, совершенно дикое было зрелище. Я попросил кого-то позвонить моей сестре Каролине, и вскоре она появилась вместе с Бисти Бастаблом. И я никогда в жизни не был так рад их видеть. Каролина была ужасно потрясена, но держалась хорошо. Довольно холодная женщина, но не дура. А Бисти Бастабл, ее муж, один из этих толстых, одышливых, пучеглазых типов, от которых вроде никакой пользы, но у них иногда обнаруживается удивительный подход к людям. В конечном счете именно он отправил слуг готовить горячее питье, именно он успокоил Нетти и предотвратил готовую возникнуть на пустом месте стычку между Каролиной и моей мачехой. Вернее, не на пустом месте, а из-за того, что Каролина слишком рано стала демонстрировать эдакий собственнический подход, ну, как это делают по отношению к тем, кто недавно лишился близких. А моей мачехе не понравилось, что ей в ее собственном доме заявляют, чтобы она, мол, пошла и полежала. Я был благодарен Бисти, потому что, когда неразбериха улеглась, он сказал: «А теперь по рюмочке». Но потом уже больше ни глотка, пока не поспим. «Как?» Бисти часто добавляет «как». Это привычка многих богатых людей из старого Онтарио.